Глава 13. Когда я вернулся на свое место, Эмилия произнесла: «Кандидаты, пожалуйста, встаньте». Все ученики, прежде поднявшие руки, поднялись со своих мест. 5 человек, включая меня. Пробежавшись по ним взглядом, никто не заинтересовал меня, но взглянув поближе, одна из девушек поймала мой взгляд. Блондинка с двумя хвостиками и голубыми глазами. Она выглядит сильным разумом, с хорошими чертами лица и хорошим ростом. На самом деле она похожа на Мишель, но что более важно, их магические волны имеют схожую длину. «Ну тогда, прежде чем вы начнете собираться в группу, ученики, являющиеся лидерами групп, пожалуйста, представьте себя. Начнем мы с Саши-сан». «Те два хвостика, ха!» Она улыбается с лицом, полной решимости. «Я из семьи Некрон и являюсь прямым потомком одного из первых 7 демонических императоров, Айвиса Некрона. Я Саша Некрон, ведьма разрушения. Приятно с вами познакомиться». Она приподняла край юбки и изящно поклонилась. Хоть Мишель едва слушала Сашу, ее взгляд прикован к ней. Она сказала: «Некрон? Старшая сестра». «Ясно, старшая сестра, с которой она не определилась в отношениях. Саша в черной форме, так что она чистокровная. Но Мишель в белой. Это значит, разные матери?» Когда я спросил, Мишель покачала головой. «Одни родители. Тогда ты тоже чистокровная? Есть другие причины, помимо родословной, чтобы носить белую форму». «Какие?» Мишель немного помолчала, прежде чем ответить. «Семья решила так. Твоя семья?» «Семья Некрон». «Фуму, что за обстоятельства такие? Чтобы относиться, как знаете, только к одной из дочерей? Родословно очень важная вещь в нынешнее время. Странно. Теперь это беспокоит меня. Арнас-кун, твоя очередь». Пока я говорил с Мишель, остальные закончили свое представление, и настала моя очередь. «Ну и ладно, думаю, я услышу об этом позже. Сперва давайте представим себя». Я повернулся к ученикам и объявил в величественной манере. «Я король демонов тирании, Арнес Валдигот. Сообщаю вам сейчас, что имя короля демонов, в которое вы верите, неправильное. Настоящее имя Арнес Валдигот. Не то, чтобы вы мне сразу поверили. Я не виню вас за это. Со временем вы поймете. Рад с вами познакомиться». Класс погрузился в тишину после моего представления. Леор говорил мне, что называть себя основателем неуважительно, а сейчас я вдобавок сказал, что имя неправильно. Никто не смотрит прямо на меня, но все-таки продолжают поглядывать и шептаться о том, что этот непутевый сказал. Даже Эмилия, находящаяся в позиции, когда может отчитывать меня, проигнорировала меня и продолжила говорить. «Это из-за того, что я совершал ранее?» «Хорошо, представления окончены. Все непрошедшие ученики, пожалуйста, подойдите к лидерам групп, которых предпочитаете. Вы еще не знаете друг друга, так что не обращайте внимания на первое впечатление. Никаких ограничений на размер группы нет, так что не бойтесь, если вас будут слишком много». Ученики повставали своими словами и подходили к людям, которые им нравились. «Сменить группу можно в любое время, однако лидер группы решает, принимать нового члена или нет. Также, если лидер группы теряет всех членов, то вместе с ними теряют и свою позицию. Похоже на еще один механизм проверки способностей тех, кто может вести людей». «Эй, ой, что будешь делать?» «Все-таки это должна быть Саша сама. Похоже на то, ведьма разрушения. Еще одна подающая надежды поколение хаоса. Некоторые даже говорят, что она реинкарнация основателя». «Да, я об этом тоже слышал. Владелица огромной магической силы и мощной магии». «Фуму, это Саша, она тоже из поколения хаоса?» «Ну и ладно, основатель я, хотя не похоже, что у нее так уж много магической силы, как говорят слухи». В качестве доказательства этого большинство учеников подошло к Саше. Мишель, сидевшая рядом, встала, мельком взглянув на Сашу, она посмотрела на меня своим обычным невозмутимым выражением. «Если хочешь к своей старшей сестре, можешь идти». Мишель покачала головой. «Группа Арнеса сойдет, правда?» «Я спасен». Мишель выглядела немного застенчивой, сказав: «Мы же друзья». «Верно. Похоже, Мишель единственный член моей группы, но все равно считается таковой. Что случилось с остальными? Я могу просто использовать магию и собрать больше людей, но разве ж так будет весело?» Пока я думал над этим, блондинка растолкала толпу. «Это Саша». «Арнес Валдигот вроде. Приятно познакомиться». «А...» Она ненадолго уставилась на Мишель. «Кажется, у тебя всего один демон, и то это дефектная кукла Сан». «Фуму, внезапно нарываться на драку с великим мной. У этой женщины точно не все в порядке с головой». «Когда ты говоришь «дефектная кукла», то имеешь в виду Мишель? А у тебя в группе есть еще кто-то?» Саша смотрит на меня сверху вниз, хихикая. «Ты не знал? Этот ребенок не демон, но и не человек. Как я сказала ранее, она дефектная кукла Сан. Ни жизни, ни души, ни воли. Просто паршивая кукла, работающая исключительно на магии». «Магическая кукла?» Она сказала, что у них одни родители. Ее создали, используя их кровь. «Ну, неважно. Есть много способов создать магическую куклу. Есть даже способ создания куклы, когда демон в прямом смысле рожает ее. «Если ты хоть на что-нибудь годишься, кукла будет действительно живой. И что с того? Что ты имеешь в виду? Если думаешь, что у куклы ни жизни, ни души, то твои познания магии необычайно жалки. Сконцентрируйся на своем демоническом глазе и загляни в бездну». На мгновение на ее лице отобразилось удивленное выражение, прежде чем она бесстрашно рассмеялась. «Дам тебе совет. Если останешься с этой проклятой куклой, то случится что-то плохое. Ты же это понимаешь?» Я хмыкнул и рассмеялся. «Что? Это угроза? Самому мне?» Саша начала прожигать меня взглядом. «Ты хочешь умереть?» В голубых глазах Саши появились магические формации. Ученики, наблюдавшие с интересом, начали паниковать. «Ой, плохо дело! Этот парень встретился глазами Саши сама!» «О чем ты? Ты не знаешь? Демонический глаз Саши сама особенный. Демонические глаза разрушения. Когда она взывает к ним, все в ее поле зрения превращается в руины. Пожелая она. Ты распадешься. Вот почему Сашу сама зовут ведьма разрушения. Ясно, это семейная черта. Мишель хороша в этом и Саша хороша в этом. Похоже, магическая специализация семьи Некрон в демонических глазах. В любом случае, это не сработает на мне. Не может быть!» «Что-то не так? Устала играть в гляделки?» Я также уставился на нее. Мои глаза наполнились магией, и в них появились магические формации. «Твои глаза! Не может быть, ты...» «Что такое?» «Думала, ты можешь чего-то, чего не могу я? Позволь показать тебе, как надо использовать демонические глаза разрушения». Я говорил прилично, но магическая техника Саши все еще недоразвита. «Преподам ей урок на будущее. Позволь показать настоящие демонические глаза разрушения». Никто в классе не расплакался, на первый взгляд, так же, как и Саша. То, что я уничтожил демоническими глазами, так это ее нетерпеливый ум. «Не могу поверить, парень встретился с глазами Саши сама и остался цел». «Я... несколько лет назад я случайно встретилась с глазами Саши сама, когда они были активны. Я год провела в коме». «У парня белая форма, плюсы непутевые, однако у него выдающиеся познания в магических церемониях и превосходные антимагические способности». «Фуму, класс действительно шумный». «Вообще-то, есть приказ молчать, поэтому история не распространяется, но я наблюдал за вступительным экзаменом этого парня. Арнес выполнял заклинание мгновенной смерти на Леоргисаме. На том самом великом императоре демонов мгновенная смерть? Перед этим он играючи убивал зэпы. Убил? Серьезно? Он убил их? А после этого он оживил их. Оживил и снова убил. Снова убил. Зэпы превратили в зомби, заставили убить Леоргисаму. Он превратил его в угольки. Та такое... Уверен, я видел Леоргисаму после экзамена. Да, после всего он оживил их обоих. Да что там произошло, я не поспеваю. Ну и ладно, пока что хватит. Сколько еще будешь такой дряхлой? Я распылил только внешний слой твоего разума. Ядро все еще осталось. Я легонько коснулся головы Саши и пробудил ее сознание. Внезапно ее взгляд зашевелился и встретился с моим. «Ты? Кто ты? Разве я уже не представился?» Я дерзко рассмеялся, она смотрела на меня с досадой. «Кстати, Саша, у тебя довольно неплохая магическая сила, не присоединишься к моей группе?» Было ли это неожиданно? Ее глаза широко открыты и кажется она без слов.